Любрас поблагодарил его, но напомнил, что прежде еще при сенаторах король ему говаривал, что если Россия и Швеция будут поступать согласно и откровенно, то будут сохранять равновесие на севере и в большей части Европы. Так как это мнение его величества неоспоримо, то для чего он хочет для сохранения этого равновесия призвать еще и третью державу, которая до сих пор не только не помогала России и Швеции в получении каких-нибудь выгод, но еще причиняла им большой вред? По великой поспешности, с какой Пруссия без нужды хочет навязать свою дружбу Швеции, видно, что она имеет одно в виду — возбудить недоверие между прежними истинными друзьями. «Вы правду говорите», — сказал король, и, давая Любрасу руку, повторил прежние обещания, но прибавил, показывая рукой на комнаты наследной принцессы. «Вы знаете, как здесь ведут дела». «Как бы другие ни разнились во мнениях, однако мнение вашего величества, серьезно высказанное, всегда будет иметь главную силу», — отвечал Любрас. «Да-да», — заключил речь король, — «так бы и следовало быть». Часа через два король опять подошел к Любрасу и начал говорить. «Знаете, что пришло мне в голову? Если бы заключить с Пруссией простой дружественный договор, то это было бы дело очень невинное, а король прусский не мог бы быть очень раздражен. Что вы думаете?» И, сказавши это, подозвал к себе государственного секретаря Нолькина и задал ему тот же вопрос. «Господа», — сказал он обоим, — «я откровенно поступаю. Скажите мне прямо, что вы об этом мнении думаете?» Нолькин отвечал, что он не приготовился дать отзыв на такое предложение, но ему кажется, что форма такого трактата была бы нова, и король прусский довольным не будет. «Будет ли король прусский доволен, я не знаю», — сказал Любрас, — «но что такие договоры прежде часто заключались, это дело известно. Впрочем, в такой договор могут быть внесены параграфы и выражения, которые могут дать союзу значение оборонительного». Король, глядя на Нолькина, сказал, «Надобно постараться это предупредить. Мы об этом еще потолкуем, и ее величеству императрице дадим знать». Донося об этом разговоре, Любрас замечает, «Хотя в речах королевских высказывается благонамеренность, однако на них полагаться нельзя, потому что король не в силах противостоять внушениям людей, враждебных России. Партия этих людей ежедневно усиливается, а патриотическая партия становится все слабее, все боязливее и оплошнее». Бестужев заметил на этом донесении весьма удивительный и непонятный барона Любраса ответ, что он сам заключение с Пруссией трактата опробует, одобряет, и тем королю повод подает о дозволении на заключение оного у ее императорского величества домогаться, а ему многократно отсюда дано знать, что ее императорское величество талика от того удалена находится, что и в рассматривании сообщенного графом Барком проекта трактата вступать не повелела. В самом конце апреля заведовавший иностранными делами граф Тессин объявил Любрасу, что король, ввиду опасных европейских обстоятельств, считает надежнейшим способом относительно предложенного прусского союза следовать дружественному совету русской императрицы. И потому для предупреждения всякого подозрения, которое этот союз мог бы возбудить в других государствах, и особенно в России, приказал остановить дальнейшие переговоры. Король особенно благодарен императрице за добрый совет и просит держать в тайне его решение, чтобы не поссорить его с королем прусским, как он держал в тайне советы императрицы. Сам король говорил Любрасу, «Я императрицу обнадеживаю не только как король, но и как честный офицер и чистосердечный человек, что пока жив буду, не забуду оказанной ею мне и государству дружбы, присылкую войска, и всегда с нею одного мнения буду. Я убежден, что Швеция найдет в этом свое благополучие, и те, которые думают иначе, отдадут ответ Богу». Мы видели, что по соображениям русского канцлера, ко времени сейма Любраса должен был сменить Корф. Корф приехал в Стокгольм во второй половине июля и сейчас же должен был заняться приготовлениями к сейму, то есть набором голосов в пользу русской партии. Один из самых видных членов этой партии, купец Спрингер, объявил ему, что выборы депутатов из стокгольмских горожан не удались, французская партия взяла верх. Напротив того, он уверен, что между провинциальными депутатами городского и сельского сословия русская партия возьмет перевес, но для окончательного успеха нужны деньги. Французские приверженцы употребляли такую хитрость. Купец Пломгрен всюду показывал золотую, осыпанную бриллиантами табакерку, будто бы полученную от русского двора за услуги, оказанные им Швеции. Это навело ужас на благонамеренных. Они не знали, что и думать о настоящих намерениях России, ибо Пломгрен был одним из главных виновников прошлой войны. Для свержения преданного Франции и Пруссии министерства Спрингер советовал объявить, что Россия вместе с Англией и Австрией имеет сделать важное для Швеции предложение, но не может начать дело, пока в Швеции существует враждебное ей министерство. «Нельзя писать», — доносил Корф, — «какие вымышляются здесь известия? Я едва успел выйти из коляски, как уже объявлены были известия из Шонии и из других мест по моей дороге о речах, которые будто бы я держал вследствие моей инструкции и которые касались не более и не менее как совершенного раздробления и разорения Швеции». На этом донесении Бестужев сделал любопытную заметку о Пломгрене. «Сей купец Пломгрен свойственник графа Листока, и в последнюю Швецию войну России многие пакости делал». Приверженный к России сенатор Окергельм высказал Корфу очень неутешительное мнение о характере двух партий, французской и русской. Он отдавал преимущество первой по ее смелости и энергии. Она уже теперь держала через своих эмиссаров публичные столы в провинциях для приласкания жителей. Причина вялости благонамеренной партии состояла в том, что ее члены уже несколько лет не получали подкрепления от иностранных дворов. Так они, имея большинство на прошлом сейме, должны были уступить противникам по скудости денежных средств. Сначала у них было собрано около 133 тысяч рублей на русские деньги, и они содержали провинциальных депутатов, но потом, когда все эти деньги вышли, депутаты, не имея чем жить, разъехались, и большинство голосов было потеряно. Это произвело такое впечатление, что теперь на будущий сейм благонамеренные люди не хотят ехать, отговариваясь, что денег нет, а на помощь иностранных дворов нельзя надеяться. Кроме того, самые видные члены патриотической партии по оплошности, от страха или по малозначительности своей при дворе не доставляют выгодных мест своим, тогда как приверженцы Франции действуют совершенно иначе.